це, синок, пішов? А Верка встречает его в проходной и говорит: «Возьми на любом». Держи маму за ручку, сынок. Не отставай, не отставай. Идем, пойдем. Ночи стали холодные. Ох, наявки. Ну, слава богу, пронесло. Теперь все, небось, спокойно уедем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на Ленинградской? За кем очередь занимать? За мной. Буду за вами. Ну, от нашего полку прибыло. А ты, девушка, садись. Садись рядом, сюда, поближе к кассе. А вы, молодой человек, ну чего вы все ходите, без толку взят вперед, мельтешите только? Время-то много осталось? Уже 1:40. Ну вот, 5 минут и уедем. Че ж кассу не отворяют? Заслонились фанеркой, спят, наверное, а тут жди, переживай. Зря вы волнуетесь, гражданка. Здоровье свое беречь надо. Автобус придет по расписанию. Вы же в числе первых уедете. Значит, собрались уже. Добрый вечер. На Ленинградский? Добрый вечер. Добрый вечер. Так, товарищи. 1, 2, 3, 4, 5... 5 человек, собачка еще. Больше никого нет? Нет, нет, вы последний. Значит, 5 человек, я 6-й. Только вот что я вам должен сказать. Придется ехать мне на Ленинградском вне всякой очередности. Это почему же? На линии телефонной аварии, а наша машина, аварийка, застряла где-то в пути. Я дежурный монтер. Вот на мне и цепь, и пояс монтажный, и кошки вот для лазания по столбам. Так, чтобы не было никаких кривотолков. А вон и автобус идет. В очередь становитесь, по порядку. Девушка, не зевай, чего спишь? А вы, молодой человек, вы первый, так остановитесь скорее первым. Чего ходите, не сбивайте очередь. Ну вот, вот порядок. Да чего же эта касса-то не открывает, господи? Касса! Теперь вы колотите. Ну и пассажиры нервные пошли. Ну чего? Чего стучите? Автобус подходит. Билеты пора продавать. Стоит ведь всего 3 минуты. Давай, давай, тетя, билеты. Я монтер, мне на линию надо быстрее, ну. Где он, ваш автобус? Как это где? Что же это он? Проехал мимо. Эй, эй, эй, пассажир! Куда это вы ринулись? Молодой человек! Гляди, пожалуйста, а. Ой, что же будет? Мне надо к утру быть в Ленинграде. А мне, думаешь, не надо? Вон, читай, следующий автобус только завтра в 12 дня. Да как это мы его отпустили? Вот возьмет, остановит автобус и сам уедет без нас. Вот увидите. Да ну что вы. А вы как думали? Знаете, как нынче делается? Кто смел, тот и съел. А что? И такие бывают. Сколько угодно. Да что вы такое говорите? Почему обязательно в каждом человеке подозревать плохое? Может быть, автобус просто поехал куда-нибудь на заправку и после вернется за нами? Ну да. А этот в кепке куда делся? Тоже на заправку поехал. Вот ищи свищи его. Ой, ой, пропала моя голова. Мой Мишка спать хочет. Когда поедем, скажи, товарищ начальник, когда? Ну вот, товарищ вернулся. Как там, разведали? Нет автобуса. Как это? Как это нет? Как? Все слышали, все слышали, ехал автобус. Куда он делся? Это был не автобус. Рефрижератор проехал. Централизованная перевозка. Вот видите, а вы говорили. Хасия, мой Мишка спать хочет, когда поедем? Не волнуйтесь, товарищи. Возможно, автобус немного запаздывает. Все будет в порядке. А вы, товарищ кассирша, не смогли бы позвонить в предыдущий пункт, узнать, вышел оттуда автобус или нет? Ну как она позвонит? Говорю вам, линия неисправна. Святым духом она позвонит. Сидите и ждите. Что ж, придется обождать. Пассажирам-то, конечно, чего ж не обождать в тепле да сухости. А у меня работа стоит. Пехом идти придется. Может, попутную поймаю. Вот какая история. И скоро ли будет попутная? Ну ладно, счастливо оставаться. Ей хорошо говорить, сидите и ждите. Закрылся там и спит. Нет, чтобы беспокойство о людях проявить. Ой, Господи. Мне жалко, что я теперь лишь пассажир, а не этот монтёр, что ноябрьской ночью пойдет по шоссе, обгоняя столбы телеграфа. Где-то провод оборван. Оборвана связь между людьми. Может, нужно лекарство достать? Или срочную новость скорее передать. Умирает больной. Сообщение опаздывает непоправимо. И в бессонной ночи не узнает любимое, что любимо. Но ноябрьской ночью идет по шоссе человек седоватый. Может, был он на фронте. Кто знает, где он посидел. Он найдет этот столб. И разрыв тот проклятый. По ночному шоссе я бы вместе идти с ним хотел. В автостанции теплой, как тетка, зачем-то торчу. Ух ты, опоздал, да? Ушел уже на Ленинград автобус. Вот не везет мне. Ты чего разгалделся? Не было еще автобуса. Автобус запаздывает, вероятно. Да ну! Вот повезло, колоссально. Значит, утро вернулся в Ленинград, да? Товарищ, а товарищ, у вас есть закурить? Есть. Держи. Ух ты, Визант, кубинские, Сонфильтро де Оро. Спасибо. Вот черт, спичек тоже нет. А спички у вас есть? На. Нечего тут дымить. Ребенок вон. Хочешь курить, иди на улицу. Без тебя уж тут надымили. А там холодно. Снег с дождем. Этот коктейль мне не нравится. А нам какая печаль. Видать, закалился, раз в такую пору без пальто ходишь. Закалился, закалился. Да продал я пальто Валерке Семицветову. Пропил, небось, или в карты проиграл. Знаю я таких. Лишь бы галстук бабочку нацепил. Стиляга-то несчастный. Ой, да чего это вы, тетенька, такая агрессивная? Да я хороший. Только есть хочется, вот беда. Моем, ну где автобус, а? Когда поедем? Мишенька спать хочет. Ух ты! Цыганка! Эх, пьет, гуляет, на штабр кочевой. Никто любви не знает, цыганки молодой. Слушай, погадай, рук позолочу. Эх. Современная молодежь. Дык, голова твоя, какое гадание, а? Видишь, мой Мишенька, сыночек мой, спать хочет. Автобуса нет. Где начальник? Дык сего бюрократизму. А брось, придет автобус. Погадай лучше. Ну вот ладонь. Ну давай, только по всем правилам, без обмана. А что это за дамская сумочка у тебя на плече висит, а? Да какая же это сумочка? Да это же приемник, транзисторный, японский, фирмы Соня. Погадаешь, джазик поймаю, станцуем. Вот дурной молодой, а? У меня Мишенька спать хочет. Отстань, не прилипай. Да брось ты, Ну, хоть быстро, ну, в общих чертах, там, любовь, дорог дальний, что там еще, ну, давай. Казенный дом тебя ожидает, без гаданий, ясно. А вы, мамаша, не вмешивайтесь. В правилах хорошего тона написано, что это невежливо, особенно насчет казенного дома. Ну, гадай, гадай, ну, вот ладонь, давай. Ну, в самом деле, погадайте ему, раз он так просит. Ой... Ну, я прямо... Ну, слушайте, я давно не гадала. Ну, я уже забыла, миленькая, как гадать. Да и нечем гадать. Видишь, у меня ни карт нет, ни зеркала, ничего у меня нет. Ну, ладно, раз уж ты такой молодой, хочешь, чтоб я тебе погадала, давай-ка ладонь. Я тебе все расскажу, что было, что будет и чем твое сердце успокоится. А ну-ка, давай-ка твою ручку. Так, так, так, что я здесь вижу? Хасиян, прошлое видно. Настоящее видно. Миленький, будущее совсем ясно вижу. Ну, начинай с конца, про будущее давай. Погоди, погоди, погоди, дорогой. Ты же обещал мне ручку позолотить. Вот понимаешь, денег ни шиша нету. А говорил, пальто продал. Так я зачем продал-то? Я думал, я здесь на работу устроюсь. Специально из Ленинграда приезжал. Ага. Да весь прожился. А дяка? Вообще, в жизни мне не везет. Чего ж не устроился? Условия не подошли. Ишь ты, условия не подошли. А кто ж ты по профессии будешь? А это, может быть, и не важно. Не в милиции, могу и не отвечать. Да как это не важно, миленький, как это не важно? Специальность, дорогой, сейчас важна. Без специальности сейчас никуда. Каждый писатель, поэт, хочет стать Пушкиным. Даже вор, вор мечтает стать, хай, багдадским вором. А у тебя какая специальность, а? Дык, ладонь грязная. Ай-яй-яй-яй-яй. Костюм весь помятый. Что ты, под кустами спал? И руки мыть надо, миленькие руки, линии не рассмотрю, что тебе дальше будет. Гигиена должна быть, дезинфекция, полуян? Эх вы, цыганка, да какая же вы цыганка! Миленькая, сама знаю, что плохая, очень плохая. Видишь, приставать не умею, гадать тоже не умею. Кто на мне женится и с голоду помрет? Монтёр шагает по шоссе ночному. И дождь, и снег секут его лицо. Сегодня лист последний упадет, последнюю траву убьет морозом, и долгая зима студеным небом обрушится на села и поселки, и кто-то до весны не доживет. Монтёр шагает по шоссе ночному, и дождь, и снег секут его лицо. В тепле электричестве сижу, под этой стенгазетой первомайской, под этим расписанием обманувшим. Впервые в жизни некуда спешить.